Клянусь вам в этом, ваша светлость, мои замки всегда будут открыты для вас и для любого из ваших друзей. — Благодарю, милорд, — проговорил Раджа, улыбаясь. Он позвонил в колокольчик, вошел индиец. — Этот господин мой друг, — сказал ему Раджа, указав на португальца. — Я предоставляю его распоряжение мой дом, мой кошелек, моих лошадей и мое оружие. — Хорошо, — почтительно кланяясь, — отвечал индиец. — Куда вы отправитесь сейчас, милорд? — спросил Джеймс Брук. — Прогуляюсь по городу, и, если вы разрешите, ваша светлость, схожу в лес. Я безумно люблю охоту. Придете пообедать со мной. Почту за честь, ваша светлость. Раджа протянул руку Янасу, которую тот крепко пожал, говоря, — Благодарю, ваша светлость, за все, что вы делаете для меня. До свидания, милорд. Янас вышел из кабинета и последовал за индийцем, который отвел его в предназначенную ему комнату. — Можешь идти, — сказал он индийцу, — если мне понадобятся твои услуги, я позвоню сам. Оставшись один, он внимательно оглядел комнату. Она была довольно просторна и освещалась двумя окнами, выходившими на холмы. Пол был устлан прекрасными коврами, а мебель со вкусом подобрана. Удобная кровать, стол, несколько стульев из легкого бамбука, китайские вазы и ширма, изящная золоченая лампа составляли ее обстановку. На стенах висело много оружия — европейского, индийского, малайского, борнезийского. — Превосходно! — прошептал португалец, потирая себе руки. — Мой друг Джеймс Брук обходит со мной, как с настоящим лордом. Скоро ты увидишь, мой дорогой, что за птица, лорд Велькер. Но, Янас, будь осторожен. Ты имеешь дело со старой лисой. В это мгновение снаружи раздался свист. Португалец вздрогнул от неожиданности. — Камамури! — сказал он себе. — Это неосторожно. Глава четвертая. В лесах. Он закрыл дверь на цепочку и осторожно высунулся в окно. В шагах в 40 от дворца, под густой тенью пальмы с ее длинными перистыми листьями, стоял Маратх, опираясь на бамбуковую палку с заостренным железным наконечником. Не без удивления португалец заметил рядом с ним маленькую лошадь, нагруженную двумя большими корзинами, одну с фруктами всех сортов, а другую с хлебом. «Маратх более хитер, чем я думал», — прошептал Янас. «Похоже, он устроился снабженцем на рудник». Достав сигарету, он закурил. Маленькая вспышка пламени тут же привлекла внимание Камамури. «Он заметил меня», — сказал Янас, — «но не двигается, понимает, что надо быть осторожным». Он сделал ему знак рукой, потом вернулся в комнату и открыл ящик стола. Там были листы бумаги, чернильница, перо и пухлый кошелек, который издавал приятный металлический звон. «Мой друг Раджа позаботился обо мне», — сказал португалец, смеясь. «Здесь немало блестящей гиней». Он вынул лист бумаги, оторвал небольшой клочок и написал мельчайшими буквами: «Будь осторожен, внимательно следи за всем вокруг, жди меня в китайской харчевне». Он свернул записку и снял со стены длинную цилиндрическую трубку с раструбом на конце, так называемый сумпитан, страшное оружие, которым даяки на 60 шагов мечут отравленные стрелы. «Я тоже не ударю в грязь лицом», — сказал португалец, осматривая оружие. Он взял стрелу, надел на нее записку и вставил в сумпитан, приложил трубку ко рту и сильно дунул. Стрела вмиг долетела до Маратха, который проворно подобрал ее и оторвал бумажку. «А теперь пора прогуляться», — сказал Янас, видя, что Камамури удалился. Он забросил за спину двуствольное ружье и вышел, почтительно приветствуемый часовым. Пройдя улицы и улочки, по сторонам которых возвышались на столбах хижины, под которыми, распространяя нестерпимую вонь, расхаживали свиньи, дремали собаки и прыгали обезьяны, он менее чем за четверть часа добрался до харчевни. У двери ее стояла привязанная лошадь Маратха. «Приготовим гинеи», — подумал португалец. «Предвижу бурную сцену». Он заглянул в харчевню. В углу перед миской риса сидел Камамури, а за стойкой в очках с затемненными стеклами